Глава 14. Инди. Я. Ежедневные новости. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я увидела очертания члена твоего брата и очень хочу заняться с ним сексом. Но не буду. Правда, я хорошая подруга? Стиви. Если бы я могла загадать хоть одно желание, я бы загадала, чтобы в вашем кемпинге не было Wi-Fi, чтобы мне не пришлось это читать. Я. В этом тоже виноват твой братец. Только у богатых людей в кемпинге есть Wi-Fi. Стиви. Пойду швырну свой телефон об стену. Развлекайся. Я уверена, что когда я спускаюсь по лестнице на ужин, мои щеки покрывает румянец. Но я не смущена. Я взволнована. Он откровенно заговорил о сексе ночью, когда нам придется делить постель. И я согласилась. Если бы мы занялись сексом, они бы узнали. Я не очень тихая. Что, черт возьми, со мной происходит? Как будто мало мне было прошлой ночи, когда мы сидели в обнимку на диване, и он отверг меня после того, как я намекнула, что физически готова уйти от Алекса. А теперь я рассказываю ему, какая я шумная в постели. «Инди!» Энни машет мне рукой в сторону костра, который ревёт посреди лагеря. «У меня горячий пунш. Тебе налить?» Звучит заманчиво. Энни наливает из термоса в кружку, добавляет немного лимона и палочку корицы. «Я знаю, вы просто притворяетесь», — шепчет она, чтобы никто больше не услышал. «Но вы двое здорово смотритесь вместе». Я делаю глоток коктейля, и он согревает меня изнутри. Райан будет хорошо смотреться практически с кем угодно. Энни поднимает брови, явно не впечатлённая. «Угу, как скажешь». «Где твой парень?» — окликает Итан, стоя у гриля с Роном. «Он кое-чем занят». Тонко. «Он сейчас выйдет». «Надеюсь, сегодня гамбургеры получатся вкусными». Голос Рона сочится гордостью. Он орудует на гриле с металлической лопаткой в руке. «Это будут идеальные гамбургеры средней прожарки». «Многообещающе. Вру я, надеюсь, что смогу хоть чем-то полакомиться. Я здесь, чтобы произвести хорошее впечатление на босса Райана, а не обидеть его отказом съесть ужин, который он с такой гордостью приготовил». Каролина выходит из своей палатки с пластиковой посудой, встряхивает ее, чтобы показать нам. «И я надеюсь, вам понравится сморы!» Смор — традиционный американский десерт, изготавливаемый на костре. Состоит из поджаренного маршмеллоу и кусочка шоколада, сложенных между двумя крекерами. Не знаю, какие у Райана отношения с Роном Морганом, но мне он кажется достаточно милым. Конечно, я встречалась с ним всего дважды, и оба раза он был с женой. Но парень кажется таким душкой. Райан гораздо более пугающий, чем он. Кстати, о моем мнимом парне. Я слышу, как издает сигнал его машина на стоянке позади меня. А потом он появляется с сумкой-холодильником в руке. Солнце садится, оставляя освещающее его легкое золотистое сияние. И он выглядит чертовски великолепно в этих облегающих черных джинсах. Темно-синяя трикотажная шапочка придает его глазам поразительный голубой оттенок. Боже правый, Инди, возьми себя в руки. Это просто чёртова шапочка и джинсы. «Рон, ты не мог бы бросить на гриль несколько штук?» — спрашивает Райан, ставя холодильник на стол для пикника и доставая коробку замороженных овощных котлет. «Инди — вегетарианка». «Не может быть». «О, я не знал». Голос Рона полон извинений. Он смотрит на меня. «Это моя вина», — вмешивается Райан. «Я должен был сказать. и я захватил ей на завтрак немного вегетарианской колбасы. Есть где хранить? У меня есть. Каролина увлекает Райана на их импровизированную кухню, где у них гораздо больший и более навороченный холодильник, чем у него. Хм, хмыкает Энни. Что? Ничего. Не пойми меня неправильно. Я люблю Итана, но мой настоящий муж и близко не такой заботливый, как твой мнимый парень. Он просто пытается убедить их, что мы настоящая пара. В этот самый момент Рай наглядывается через плечо, одаривая меня самой милой улыбкой, на которую только способен мужчина. Энни делает большой глоток своего коктейля. Он не только их сумел убедить. В истинно райановской манере он берет на себя смелость помыть посуду после ужина. Условия далеко не такие, как у него дома. Но, похоже, ему вполне хватает одной губки и струи воды. Четыре пня окружают костер, выступая в качестве сидений. Рон, Каролина и я усаживаемся по отдельности, а Итан сажает на колени жену. «Энни, как дела у девочек?» Спрашиваю я, наклоняясь вперед, чтобы поджарить на огне зефир. «Фортепианный концерт Джемы прошел хорошо?» Может показаться, что я стремлюсь сблизиться с Энни, потому что любая девушка Райана дружила бы с женой его ближайшего товарища по команде. Но правда в том, что Энни мне действительно нравится. И я с удовольствием познакомилась с ней на осеннем банкете. «Отлично». Энни устраивается на коленях у мужа. Вначале у нее был небольшой приступ страха перед сценой, но Итан подбодрил ее, и она была готова к выступлению. Она отлично справилась. «Что ты ей сказал, Итан?» — вмешивается Рон. «Как обычно. Что если мне приходится играть в баскетбол перед тысячами людей, она сможет справиться с залом из 50 человек». Я также добавил, что единственный человек, на которого ей нужно произвести впечатление, это она сама. И тому подобное. О, и я пообещал ей мороженое после концерта, если она выйдет на сцену и выступит. Сквозь отблески огня я вижу улыбку на лице Рона. Ты хороший отец. Он поворачивается ко мне. А как насчет вас? Вы планируете завести детей? Мой коктейль попадает не в то горло, заставляя меня фонтанировать брызгами. Но каким-то образом я все еще нахожу в себе силы снять с огня зефир, пока он не подгорел. И все это время я прокручиваю в голове вопрос Рона: собираюсь ли я в ближайшее время рожать детей от Райана? Энни и Итан посмеиваются, находя весь этот сценарий забавным. Рон наклоняет голову, как будто его интересует мой ответ. Быстро напоминаю мне, что нам еще предстоит полностью убедить его в наших отношениях или в том, что Райан резко и внезапно изменился. Я осекаюсь. Одеяло укутывает мои плечи. Мы еще не говорили об этом. Абсолютно честно говорит Райан. На самом деле это... Возможно, самая честная вещь, которую мы сказали Рону сегодня вечером. «Успокойся, Рональд!» — осуждающе говорит Каролина. «Они только познакомились. Они молоды и влюблены. Позволь им насладиться этим. Они находятся на захватывающем этапе, когда в животе порхают бабочки от перспективы просто видеть друг друга. Хотя, возможно, этот этап для вас двоих уже пройден, поскольку вы живете вместе». Но это все еще так. Перебиваю я Райана, глядя на него через плечо. Очень похоже. Не разжимая губ, он улыбается мне сверху вниз. И эти чёртовы ямочки становятся еще более заметными в отблесках огня, освещающих его лицо. Можно я присяду с тобой? Я осматриваюсь. Но между мной и всеми моими зимними вещами на моем сиденье для Райана не остается места. Он наклоняется и тихонько добавляет. «Блу, ты можешь сесть ко мне на колени». Как его девушка, конечно, я бы так и сделала. Как его соседка по квартире, у которой формируется нездоровая влюблённость, я считаю эту идею ужасной. Я для храбрости допиваю свой коктейль и встаю, всё ещё завернувшись в одеяло, с шампуром и несчастной зефиркой в руке. Райан садится, задерживая ладонь на моём бедре, и усаживает меня к себе на колени. Укутывает меня одеялом и притягивает ближе. Я прижимаюсь спиной к его груди, и тепло его дыхания задерживается на коже моей шеи. «Тебе хорошо?» — шепчет он. «Хорошо». «Хорошо» — не то слово. Я чувствую себя отлично. Просто, чёрт возьми, фантастически. Этот мужчина огромный и тёплый, а эти чёртовы бёдра — сплошные мышцы. Его рука под одеялом соскальзывает с моей тазовой кости, изгибаясь внутрь. Ладонь накрывает моё бедро. Кончики пальцев скользят у меня между ног, в опасной близости от того места, где они мне так нужны. Он легко массирует мои мышцы, как будто сдерживается от большего. Игра. Подделка. Притворство. Но одеяло накрывает нас, и эта маленькая демонстрация сдержанности никому не видна. Я ощущаю лёгкое постукивание по спине. Его сердцебиение ускоряется. И, боже, как же мне хочется слегка покачать бёдрами и посмотреть, смогу ли я. «Инди», — перебивает Энни, протягивая пластиковый пакет. «Для твоих вкусняшек». «Ой, спасибо». Я улыбаюсь, и я уверена, что это самая виноватая улыбка, которую она когда-либо видела. Сосредоточившись на поджаривании своего зефира, я пытаюсь игнорировать потрясающего мужчину подо мной. Две пары продолжают болтать о детях. И мне нужно присоединиться, прежде чем я совершу что-то импульсивное. Например, поёрзаю на своём соседе, чтобы посмотреть, встанет ли у него. Повернувшись к Морганам, я спрашиваю. «А вы? У вас есть дети?» Каролина протягивает руку, чтобы сжать руку Рона. «Мы хотели», — говорит она. «Но планы не сбылись. У нас есть племянники, к которым мы относимся как к своим собственным детям. Нам с Роном повезло, что у каждого из нас несколько братьев и сестёр. Так что у нас есть семья, о которой мы всегда мечтали». Я сглатываю. «Мне жаль это слышать. Не переживай. У жизни есть забавный способ наполнить тебя, даже если всё происходит не так, как ты предполагала». С этим не поспоришь. В последнее время жизнь стала совсем не такой, как я рассчитывала. Глядя на Каролину, я, возможно, вижу себя в будущем. Хотя я не уверена, что мне так же повезёт с мужем, который будет любить меня так, как любит её Рон. Велика вероятность, что у меня тоже не будет детей. Но, к сожалению, я единственный ребёнок в семье. И у меня нет перспектив обзавестись племянниками, которые могли бы стать заменой моей потребности иметь семью. Всегда есть возможность опеки или усыновления. И я благодарна за эти возможности. Но не думаю, что агентство по усыновлению выберет одинокую женщину, а не семью с двумя родителями. Блу. Райан легонько трясёт меня за ногу, выводя из транса. У тебя зефир подгорел. Вот чёрт. Я вытаскиваю его из костра, задувая пламя. Райан тихонько смеётся надо мной, но в то же время притягивает меня ближе. Как правило, разговор веду я. Это моя роль в наших фальшивых отношениях. Но, похоже, я не могу придумать, о чём говорить после того, что сказала Каролина. Райан подхватывает реплику. «Итак, завтра вечером у нас Хьюстон. Итан был в ударе последние пару недель. Нам следует подумать о том, чтобы играть с ним в паре на задней площадке. Попытаемся нарушить его ритм. Итан прочищает горло, предупреждающий, переводя взгляд с Райана на Рона. Что? Тебе не кажется, что в течение недели мы достаточно говорим о баскетболе? Спрашивает Рон. Нам нравится, когда семейные ужины сводятся к семейным беседам. Мы приехали сюда, чтобы сбежать из города, сделать перерыв. Райан подо мной напрягается, и совсем не так, как хотелось бы мне. Мы здесь предположительно для того, чтобы показать Рону, что Райана волнует нечто большее, чем просто игра, которой он живет и дышит. Что он понимает, что лидера делают взаимоотношения и товарищество, а не только финальный счет в игре. И он просто заговорил о баскетболе, сам того не осознавая. О! Райан смущен. Я знаю. Я не... Я еще не видела лично, как играет Райан. Выпаливаю я, надеясь спасти его. Что? Изумляется Каролина, легонько шлепая мужа по руке. Рон, ты это слышал? Боже мой, ты должна его увидеть. Он такой талантливый. Он потрясающий. Соглашаюсь я. «Ты будешь в городе завтра вечером?» спрашивает Рон. «Мы с Каролиной пропускаем игру. У ее брата день рождения. Если хочешь, воспользуйся нашими местами. Возьми с собой парочку друзей и насладись игрой». «Правда? Я бы с удовольствием. Это так великодушно с вашей стороны». «Тебе лучше приодеться», вмешивается Энни. Ты будешь на площадке во время игры твоего парня. Тебя обязательно сфотографируют. Ты пойдешь со мной? Я бы хотела, но я официально нахожусь на том этапе карьеры Итана, когда наши девочки к перерыву уснут в семейной ложе. Да и я вряд ли дотяну до конца игры. Чёрт! Смеется Итан. Я действительно потерял свою привлекательность, да? Засыпаешь, наблюдая, как я играю. «Не позволяй мне мешать тебе спать, Энн!» Энни похлопывает Итана по груди. «Я не сплю». Обстановка снова изменилась. И маленькая оплошность Райана осталась в прошлом. Пока болтовня продолжается, я концентрируюсь на своем сморе, добавляя в два раза больше шоколада, чем, вероятно, следовало бы. Но мне это нужно, чтобы скрыть тот факт, что я сожгла свой зефир дотла. Райан кладет подбородок мне на плечо, пока я делаю бутерброд с крекерами. «Спасибо», — шепчет он, чтобы никто больше не услышал. «Ты меня спасла». «Мы команда. Я здесь, чтобы помочь тебе». «Мне нравится, как это звучит». Повернувшись, я улыбаюсь ему. «Значит ли это, что команда делится с морами?» Я качаю головой в знак несогласия. «Они зарезервированы для MVP». Я драматично демонстрирую гигантский кусок, который откусываю прямо перед носом Райана, издав низкий горловой стон в знак того, насколько это вкусно. «Не издавай этих тихих звуков, когда сидишь у меня на коленях». Он хватает меня за бедро, его губы в опасной близости от моих, пока он говорит. «Иначе какое-то время ты не сможешь встать». Все это шоу. Но черт возьми, эта версия Райана не тот фальшивый парень, с которым я ходила на осенний банкет. Он сексуален, уверен в себе и чувствует себя здесь комфортно. Мне это слишком нравится. Ты имеешь в виду, что сам какое-то время не сможешь встать? И я тоже. Поворачиваясь у него на коленях, я опускаю обе ноги по одну сторону от его, предлагая ему смор. Он обхватывает его губами, откусывая изрядный кусок, все это время не сводя с меня своих глаз цвета океана. Ух ты! На открытом воздухе и такое чувство клаустрофобии. Кусочек зефира падает ему на подбородок, и я, не задумываясь, вытираю его большим пальцем. Но прежде чем я успеваю слизнуть крошки, он хватает меня за руку и берет мой палец в рот, чтобы слизать остатки. У меня перехватывает дыхание, когда теплый язык кружит и посасывает мой большой палец, очень напоминая мои мечты о том, как он может кружить и посасывать кое-что еще. Игра. Подделка. Притворство. У него отлично получается изображать из себя бойфренда. И если я не буду продолжать напоминать своему романтичному сердцу правду, меня ждут неприятности.